День страшилок. Все маленькие котята обожали День страшилок. В Котополисе его праздновали каждый год в конце октября. По городской традиции котята наряжались в страшные костюмы и украшали свои жилища тыквами и гирляндами с фигурками привидений. И, конечно же, выпрашивали сладости у соседей и пугали друг друга. На этот раз Коржик, Карамелька и Компот тоже приготовили страшные-престрашные костюмы. Карамелька нарядилась ведьмочкой. На ней были черное платье и черная остроконечная шляпа. А в лапке кошечка держала метлу, как самая настоящая колдунья. Коржик оделся чертиком. За его спиной развивался темный плащ, на голове красовались забавные рожки. А Компот решил, что будет скелетом. Для этого он надел костюм с нарисованными костями и жуткую маску с черепом. Котята оглядели друг друга и радостно закричали. «Ура! Миу! Миу! Миу!» Костюмы были просто отличные. Пришло время напугать родителей, так что дети помчались на кухню. «Бу!» — хором крикнули котята, подкравшись к маме со спины. «Страшно?» Мама улыбнулась и сделала вид, что очень испугалась. «Ого! Мои котята самые страшные на свете!» «Да это же просто герои моих ночных кошмаров!» — хохотнул папа. Котята весело засмеялись. «Вроде нас все боятся», — сказал довольный Компот. «А кто же напугает нас самих?» Коржик задумался и заявил. «Нас трудно напугать. Мы слишком смелые». «А давайте позовем наших друзей», — предложила Карамелька. «Может, они нас напугают?» Так котята и поступили. Затем они уселись на диван и принялись ждать приглашенных гостей. Первой пришла Лапочка. Сначала она затаилась за дверью в ожидании сигнала. «Лапочка, пугай!» — скомандовал Коржик. И вот их подруга показалась из-за двери. Она была в черном платье и шляпке в виде паука. «Я самая красивая и страшная принцесса пауков», — объявила Лапочка. Котята переглянулись. Компот уверенно сказал. «Лапочка совсем не страшная». «Ну да», — согласилась с ним принцесса пауков. «Зато я красивая». Что ж, с этим никто и не спорил. Следом пришел Сажик. Он очень любил всех пугать. В этом году котенок нарядился в жуткого вампира, закутался в красный плащ и нацепил фиолетовый цилиндр. У него с собой даже была игрушечная летучая мышь, а еще зубы. Ну, совсем как у настоящего монстра. Котенок что-то забормотал, но длинные клыки мешали ему говорить. Тогда Сажик достал изо рта вставные зубы и гордо заявил. «Я черный, черный вампир!» «Кому было страшно, поднимите лапы!» — закатил глаза Коржик. Вид у него был скучающий. «Не страшно ни капельки!» — согласился с братом Компот. Тут в гостиную зашли родители. «Ну, как проходит день страшилок?» — полюбопытствовал папа. «Что-то нам совсем не страшно!» Честно признался Коржик. Мама задумалась. Говорите, не страшно? Ну что ж, мы с папой сходим в магазин, а вы пока украсьте гостиную. Да поужаснее. С этими словами родители ушли из дома. Карамелька очень обрадовалась такой просьбе. Точно! Ужасные украшения! Все котята поддержали эту идею. Коржик нарисовал жуткие сердитые рожицы, Лапочка вырезала из черной бумаги гирлянду с паучками, а все остальные смастерили из салфеток привидения и летучих мышей. Украшения развесили по стенам. Когда все было готово, Коржик скомандовал. «На счет три оборачиваемся и пугаемся! Раз, два, три!» Все котята повернулись и залюбовали. «Ой, как красиво получилось!» Искренне восхитилась Лапочка. А Компот уныло вздохнул. «Ну, опять не страшно!» Тогда Карамелька предложила. «А давайте рассказывать страшные истории!» Идею все одобрили. Начал Сажик, ведь он знал много-много страшилок. Котенок выбежал на середину комнаты и завел свой зловещий рассказ. «В одном черном-черном городе...» Но Коржик сразу перебил его. «Что-то пока не страшно!» Карамельку осенило. «Я знаю, что надо делать!» Кошечка выключила свет в гостиной, так что осталось гореть только лампа в прихожей. Из-за этого свет падал на Сажика сзади. Его тень зловеще протянулась к друзьям. И вот тут всем стало по-настоящему жутко. «Ух ты!» — ахнули потрясенные котята. Сажик снова проговорил. «В одном черном-черном городе...» На этот раз его перебила Лапочка. «Мне страшно!» Она вся съежилась от ужаса и даже подвинулась поближе к Компоту. «Трусиха!» — снисходительно улыбнулся Коржик. «Он еще ничего не рассказал!» И вдруг свет в прихожей погас. «Карамелька, зачем ты погасила свет в прихожей?» — зашептал Компот. «Это не я», — испуганно ответила сестричка. «А кто?» — спросила Лапочка, дрожавшая, как осиновый лист. «Кажется, там кто-то есть», — сообщил Компот, вглядываясь в темноту прихожей. Сажик немного высунулся из-за двери, но тут же вернулся к друзьям. Из коридора послышалось какое-то странное шевеление. «А может, это просто ветерок?» — с надеждой спросила Лапочка. «А может, это привидение?» — предположил Компот. «Или черная летучая мышь», — добавил Сажик. А Коржик только самонадеянно рассмеялся. «Если там кто-то есть, то я легко его прогоню!» Он взял фонарик и, крадучись, отправился в прихожую. И тут раздался его истошный крик. Коржик метнулся обратно к друзьям и затраторил. «Там целых две летучих мыши, и каждая размером с кота!» Котята в ужасе закричали и забрались с ногами на диван. Но они не успели сильно испугаться, потому что уже через секунду зажегся свет, и в комнату вбежали родители котят в костюмах черных летучих мышей. «А вот и летучие мыши!» — со смехом объявила мама. «Бу!» — закричал папа. «Всем бояться!» Котята радостно рассмеялись и окружили взрослых. «А ведь эти летучие мыши правда размером с кота!» — улыбнулась Карамелька. «Как здорово вы нас напугали!» — восхитился Коржик. Компот честно добавил. «Я чуть не описывался». Мама тем временем осмотрелась и похвалила котят. «А вы просто замечательно украсили гостиную. Это так красиво, что даже страшно!» Но это было еще не все. «А теперь сюрприз!» — сказал папа и ненадолго ушел на кухню. «Карамелька, свет!» Кошечка щелкнула выключателем, и снова стало темно. Но затем тьму озарило пламя горящих свечей. Папа внес в гостиную огромный торт в виде замка. На одной из башенок даже сидела шоколадная летучая мышь. Котята захлопали в ладоши и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» И все отправились пить чай. Это было прекрасное завершение ужасного праздника. Папин торт ко дню страшилок оказался страшно вкусным, но главное, что в этот вечер все не только пугались, но и радовались вместе.